телепатия вместо человечества. В будущем, конечно, весьма отдаленном будущем. В самом деле, нет ничего мистического в передаче знаний от поколения к поколению через эпохи и эры. Помимо культурных и письменных памятников, вместе с устным словом существует целый ряд достаточно надежных носителей информации. Во-первых, давно и досконально исследованные архетипы коллективного бессознательного, заложенные в каждом индивидууме, так сказать, на генетическом уровне. Во-вторых, ноосферные каналы, по которым любой познающий субъект в принципе может черпать сведения и знания, накапливающиеся в энергоинформационном поле Вселенной. Любой, да не каждый. Но сфера открывает свои тайники лишь избранным, гениям и пророкам, жрецам и шаманам, подвижникам и пассионариям, йогам и юродивым. В данном плане образы и идеи, спонтанно возникающие сегодня в человеческом сознании, на самом деле могут представлять наидревнейшее знание, почерпнутое из энергоинформационного поля. Всякий словесный образ заключает в себе и конкретный смысл, который кодируется на информационно-голографическом уровне и не зависит от языкового выражения. Слова в разных языках, особенно далеко отошедших друг от друга в процессе дифференциации, звучат по-разному, но смысл в них один и тот же. Можно в определенной мере даже говорить об информационных атомах или матрицах смысла, составляющих содержание мышления, существующих и вне сознания человека, но постоянно подпитываемых и обогащаемых им. Люди умирают. Смысловые матрицы, содержащиеся в энергоинформационном поле, остаются. Эти матрицы, естественно, скрыты и закодированы, но поддаются расшифровке. Люди с разным уровнем развития открывают разные пласты знания, недоступного для постижения с помощью иных способов, кроме интеллектуальной и чувственной интуиции. Таким же путем черпают свое вдохновение и творчески одаренные личности. В ноосфере аккумулированы некоторые идеи эйдосы, которые, как полагал еще Платон, не формируются путем эмпирического обобщения опытных фактов, а припоминаются в чистом виде. Они выступают своего рода организующим и направляющим началом познавательного процесса и существуют в виде своего рода атомов смысла. Законы смысла образования, смысла закрепления и смысла передачи не тождественны связанным с ними закономерностям фонетики или грамматики. По отношению к последним, смысл оказывается первичным. Ему принадлежит примат и в процессе овладения языком. В определенном плане сказанное подтверждает и открытый Карлом Юнгом 1875-1961 упомянутый выше архетип коллективного бессознательного. Где он может находиться? В нейронах? В генах? Частично, видимо, да, но лишь частично. Как объективно-природная и социально обусловленная матрица, архетип коллективного бессознательного, конечно же, пребывает преимущественно в ноосфере и транслируется оттуда в случае необходимости, пробуждаясь в каждом из нас, как спящая почка на дереве. С точки зрения космически обусловленных законов сохранения и распространения ноосферной информации, совершенно не важно, каким конкретным путем это происходит. Важно только одно – чтобы информация была сохранена и от поколения к поколению передавалась живым потребителям. Через некоторые смысловые константы происходит кодировка энергоинформационного поля Земли и Вселенной. Оттуда устойчивая информация всегда может быть извлечена различными способами и в самой разнообразной форме, включая зрительные образы в виде живых картин или же обобщенных символов. Примечание. Если несколько упростить господствующие научные представления, то они выглядят примерно следующим образом. Материально-вещественный мир представляет собой бесчисленное множество изолированных друг от друга тел, частиц и создаваемых ими полей. Они точно мячики в воздушной, безвоздушной и иной среде, между которыми происходит обмен разного рода информации. В действительности все обстоит иначе, можно даже сказать наоборот. В основе мироздания, как уже неоднозначно отмечалось, заложена бесконечная и неисчерпаемая среда, названная физическим вакуумом. Изолированные же тела, все, от элементарных частиц до галактик, включая, разумеется, и живых существ, являются всего лишь проявлениями этой объективно-природной среды. Они не плавают в ней, как в море корабли, а являются как бы сгустками ее самой. Потому-то и информация поступает в виде энергетических импульсов, прежде всего в саму эту первичную среду, выступающую как своего рода информационный банк Вселенной, откуда индивид может черпать смысловую ноосферную информацию и тем же путем передавать ее дальше. Конец примечания. В этом смысле мифологемы, как и научные понятия, исполняют роль своего рода ноосферной клавиши. Произнести ее вслух или даже мысленно значит активизировать соответствующий канал энергоинформационного поля, открывающий доступ к самой информации и предоставляющий возможность использовать такую информацию в благих или, напротив, зловредных целях. Объективно существующая и независимая от конкретных сроков жизни отдельных индивидов информационное поле едино, аккумулированные в нем атомы смыслов едины, звуковое же буквенное выражение их в различных языках не совпадает и бесконечно вариативно. Неспроста, видимо, люди, обладающие телепатическими способностями, настаивают на том, что понимают мысли представители любых, даже самых экзотических народов, не владея языком, на котором те говорят. Чижевский долго не мог понять и принять услышанные тогда сверхэкстравагантные идеи. Лишь пройдя через тюрьму и ссылку на склоне лет своих, решился превратить краткий конспект, наспех набросанный в 1928 году, в связанный текст, озаглавленный «Теория космических эр». Примечание. «Теория космических эр» опубликована в двух вариантах, между которыми существуют разночтения. Публикация Медведева восходит к первопубликации в журнале «Химия и жизнь», 1977 год, номер 1. Публикация Голованова опирается на архивные материалы. В настоящей книге используются оба эти источника. Конец примечания. Углубляя систему нового мировоззрения и новой методологии, великий русский космист продолжил обоснование зависимости судьбы человека и человечества от Вселенной, допуская как нечто вполне естественное существование миллионов, миллиард планет, населенных живыми и разумными существами. Циолковский идет дальше, пытаясь представить социальную организацию Вселенной. От президентов солнечных систем, их групп, куч, до президентов Млечных путей, эфирных островов и всего космоса. По Циолковскому власть Вселенной проявляется ярче всего в организации живых разумных существ, но и она ограничена, как бы ни была высока и могущественна. На Земле же власть человека достаточно слаба. Космос то и дело ставит преграды. Это происходит из-за несовершенства человеческого общества, из-за его младенческого состояния. Мать не дает младенцу утонуть, упасть с крыши, сгореть, погибнуть. но она позволяет ему слегка ушибиться или обжечься, чтобы он выучился ловкости, приобрел знания и осторожность, необходимые для существования. Так поступает и космос с человечеством. Воля последнего не исполняется и ограничивается, пока оно еще не выросло и не достигло высшего разума. На других, более зрелых и совершенных планетах больше свободы и больше воли. Там космос проявляет себя ярче. Миллионы миллиардов планет достигли полного развития и пользуются свободой. Их воля почти согласуется с абсолютной волей Вселенной. Их техническое могущество в связи с их общественной организацией сделало их владыками мира. Через них космос и проявляет свою власть. На каждой совершенной планете один выборочный президент, выражающий волю народа. Каждая солнечная система, а их миллиарды миллионов, также имеет своего верховного представителя. Группы солнц объединяются своим президентом. Каждый Млечный Путь, то есть галактика, состоящая нередко из миллиардов солнечных систем, тоже. Возможно, существует объединение и совокупность галактик. Таким образом, власть сознательных существ объединяется председателями планет, солнечных систем, звездных групп, Млечных Путей, галактик, эфирных островов и так далее. Какая это могущественная сила, мы и представить себе не можем. Невероятно, чтобы она не имела влияния на жалкую земную жизнь. Невозможно, чтобы мать не поддерживала, не хранила младенца. Вот и земля не может быть предоставлена вполне самой себе. Некоторая степень самостоятельности ей оставлена только для приобретения опыта, для достижения совершенства, только не для гибели. Это доподлинные слова калужского мыслителя-космиста. Откуда же эти детально проработанные видения и футуристические картины общественной организации во Вселенной? Кто показал этот космический стереоскопический фильм? Может быть, те самые неизвестные разумные силы в эссе, о которых и содержится приведенная выше модель космической иерархии? Так или иначе, здесь, вне всякого сомнения, содержатся фрагменты ноосферного знания, полученные по каналам, доступным одному лишь калужскому провидцу. Космические иерархии по Циолковскому имеют божественную природу. Мыслитель-космист рассуждал следующим образом. Множество планет старше Земли. Они успели уже выработать эти высшие существа, о которых мы только мечтаем. Таким образом, Вселенная полна ими. В космосе они не диковинка, а заурядное явление. Малый возраст Земли и подобных планет с незрелым населением – исключение. Мир битком набит такими богами. Каждая зрелая планета объединяется, то есть ее разумное население. Оно управляется единым избранным, самым лучшим, самым совершенным на планете существом. Президенты планет – это боги высшего порядка. Объединяются и все планеты каждого Солнца. Вот уже основание для существования правителей солнечных систем – богов третьего ранга. Объединение может идти далее. Для групп Солнц, звездного скопления, Млечного Пути, других галактик и так бесконечно, пока не дойдет до объединения всего космоса. Этот высший бог порожден Вселенной и, может быть, и есть сам космос. Таким образом, мы должны признать существование множества богов самых разных рангов. Чем они выше, тем дальше от человека, тем непостижимее ему. Если мы не можем себе представить будущего высшего человека, первичного бога, то как же мы можем понять устройство и качество богов высших рангов, тем более последнего, самого высочайшего правителя? Есть ли он сам космос или некое выделение из него, так сказать, личный бог? некое отдаленное подобие высшего воображаемого человека. Сказать трудно. Формы его, размеры, органы, свойства и так далее – все это совершенно для нас недоступно. Однако если мы считаем Вселенную бесконечной, что весьма вероятно, то нет конца и рангам божеств –